Михаил Герасимович отложил книгу и с любопытством открыл дверь. «А, Николай Николаевич, заходи. А я думал, кто это ко мне ломится? Простите, что потревожил ваш покой», — пропел Пчелкин, галантно протягивая пухленькую руку. «Ну что ж, милый, с выставкой-то получилось. Сходу началка и шеф. Дерьма сколько набрали. Это неизбежно. Дорогой, Михаил Герасимович. А как ваше здоровье? Как съездилось?» «Да спасибо, милый, здоровья на наш век хватит, а больше мне и не надо». «Да, завидую вам, крепко вы с матерью землицей связаны», — польстил Пчелкин. «А кто тебе не дает связаться?» «Дела, Михаил Герасимович, суета заела, черти б ее побрали. А так хочется забраться в родную деревню, побродить по полям, по знакомым местам, детство вспомнить, березки наши, русские, соловьиные ночи, костры, весенний ледоход». «Сели. Пришел о чем-то просить», — решил Камышев, прислушиваясь к сладенькому голосу Николая Николаевича. А тот не очень спешил приступать к делу, строя блаженные глазки, осматривал комнату и приговаривал: «Хорошо здесь у вас, уютно». И сразу переход: «А в печати, между прочим, выставку хвалит, и также за разнообразие стилей». «Сами себя хвалит», — Камышев недовольно поморщился. «Разнообразие стилей? Что, по-твоему, барселонский и этот ваш Юлин, по-твоему, это стиль? Открытие в искусстве, это их стиль», — подсказал Николай Николаевич. «Иначе они не могут, каждому свое. Вот-вот, каждый, сверчок знай свой шесток, а некоторые не хотят и на чужие шестки лезут. Вот в чем беда». Камышев хитрыми, прищуренными глазами уставился на Пчелкина. Николай Николаевич не принял его взгляда, ответил: «Дело не в этом. Я лично, да и не только я один, не вижу оснований ссориться вам с барселонским и Ивановым Петринкой. Время неподходящее, потом будет поздно. Сейчас самое время», — в голосе Камышова звучала настойчивая уверенность. «Да, будет поздно», — повторил он. «Наши внутренние распри будут подхвачены нашими недругами за рубежом и использованы против нас же». И для большей убедительности Николай Николаевич сообщил: «Я вот на днях с одним ответственным товарищем разговаривал. В верхах не одобряют нашу междоусобицу. Особенно когда ее выносят на страницы печати, так сказать, придают широкой огласке. Ах, вот ты куда гнешь, любезный Николай Николаевич. Ну-ну, открывай карты до конца, не хитри и не темни, все равно все ясно». И словно прочитав эти мысли в смеющихся глазах Камышова, Пчелкин раскрылся: «Я слышал, вы написали для «Правды» очень резкую статью, об этом тебе сказал тот же ответственный товарищ, это не имеет значения. Во всяком случае, вряд ли будет она полезна в настоящий момент, скорее, повредит. Это твое личное мнение или мнение все того же ответственного товарища?» Камышев-то отлично знал, что о статье Пчелкину сообщила его жена, Линочка, которой сказал Иванов Петренко со слов барселонского. Лев Михайлович узнал о ней от самого Варягова. Все шло по цепочке, которая никогда не обрывалась. Пчелкин добродушно улыбнулся, потом, сделав лицо серьезным, заговорил: «Дорогой Михаил Герасимович, то, что вы не просто старейший русский художник, а один из крупнейших художников-реалистов, то, что вас любит народ и к вашему голосу прислушиваются, все это привело меня к вам сюда для откровенного разговора. Я думаю, нет нужды лишний раз повторять, что мы все любим вас, верим вам, и это обязывает нас оберегать вас от возможных ошибок или заблуждений. Я буду говорить с вами, как коммунист с коммунистом, честно и прямо. Я читал вашу статью, которая сейчас лежит в «Правде». Будет она опубликована или нет, от вас зависит. Но мне кажется, она повредит и вам лично, и всему нашему искусству. И это не только мое мнение. Если статья вредная, пусть не печатают». «Вот и все», — сказал Камышев. «Мне очень жаль, что вы не хотите меня понять, очень жаль». Лицо Пчелкина стало сострадательным. Камышев наблюдал за ним внимательно, пытаясь разгадать, искренне говорит или играет, но так и не понял, спросил: «Скажи, Николай Николаевич, ты искренне считаешь барселонского хорошим художником и порядочным человеком?» «Он неплохой общественный деятель», — уклончиво ответил Пчелки. «Мне нравится его принципиальность и твердость», — сказал Пчелкин. «Мне чужды его взгляды на искусство, но он их не скрывает, как некоторые». Камышев открыл книжицу с автобиографией барселонского и подал ее Пчелкину. «На, почитай». Пчелкин читал сначала молча, про себя, потом уже не мог, начал читать вслух, то и дело бросая на Камышова удивленный взгляд. Он был ошарашен, встретившись с ногим барселонским. Он причмокивал от неожиданности языком, качал головой, мычал, произнося какие-то невнятные звуки. Наконец сказал: «Вот подлец, я так и думал, что он такой». И это прозвучало очень искренне. А Камышев спросил: «Так ты все-таки советуешь забрать статью? Ну их всех к черту, Михаил Герасимович». Пчелкин замотал головой и резко махнул рукой, словно хотел поставить крест на всем, о чем только что говорил. «А Варягову ты все-таки передай мое мнение о нем. Карьера его непрочна. И как видишь, я его нисколько не боюсь». Николай Николаевич ничего на это не сказал и поспешил уйти. Никогда еще за всю свою жизнь, включая самые мрачные военные годы, Владимир Машков не находился в таком угнетенном состоянии духа, как в эти короткие декабрьские дни художественной выставки. Говорят, что две беды, свалившиеся сразу, переносятся легче одной. Владимир не мог с этим согласиться. Помолвка Люси и статьи с восторгами в адрес художников-формалистов печалили и возмущали Владимира. Статью его из советской культуры вернули с формальной отпиской. Что он еще мог предпринять? Статья председателя колхоза Слепцова в сущности никаких практических последствий не имела. В некоторых газетах художественная выставка по-прежнему освещалась односторонне. Всячески расхваливались работы формалистов и к ним примыкающих по тенденции, и брались под сомнение жанрово-тематические полотна, изображающие труд и быт советских людей. Барселонского именовали не иначе, как патриархом советской живописи, Бориса Юлина, молодым, ярким дарованием. Картина и портреты Машкова по-прежнему замалчивались, о полотнах Окунева и Вартанина писали иронически, а об авторах, что они на ложном пути. Что это за путь и почему он ложный, никто не говорил. В небольшой заметке о батальной живописи некоего Александра Каменева двумя фразами было сказано о Еременке, что он трактует современную войну в духе обветшалых традиций Верещагина и Грекова. Машков много размышлял наедине с самим собой и впервые обнаружил в себе нежелание встречаться и делиться своими мыслями со знакомыми и друзьями. Надо было что-то придумать и уж потом идти к друзьям за советом, а ничего не придумывалось. Написать жалобу в ЦК партии, но, во-первых, он не любил писать жалобы, во-вторых, почему ему должны верить больше, чем Винокурову и Иванову Петринке, ведь они тоже о советском искусстве хлопочут, даже с натурализмом борются, а что выдают при этом черное за белое, попробуй докажи. Однажды Владимир прямо спросил себя: а может, я заблуждаюсь, может Иванов Петренко и Винокуров правы, может быть, мы расходимся с ними только во вкусах, и снова начал анализировать то, за что ратовали, что отвергали его противники. А народ, зрители ведь не принимают их мазню за искусство. Это же самый верный критерий. Нет, он не ошибался. Как-то утром, по обыкновению, до того как умыться, Владимир достал из почтового ящика «Правду» и стал ее просматривать. Мать заметила, как глаза сына стремительно разгораются и густой румянец залил его осунувшееся лицо. Наверное, напечатано какое-то важное сообщение, с тревогой подумала мать. В ту пору люди все еще не отвыкли от тревог и опасностей, но то была статья академика Камышова об эстетских тенденциях в изобразительном искусстве. Через час с «Правдой» в руках Владимир сидел в мастерской Петра Еременки. Тот уже прочел статью. Говорили оба, почти не слушая друг друга. «Теперь все понятно», — возбужденно говорил Владимир, — «кто они такие и чего хотят». Старик сорвал с них маски родителей советского искусства. Они хотят потихоньку вывести искусство из-под руководства партии и увести его в сторону от жизни, от борьбы за коммунизм, приспособить на потребу узкого круга гурманов. Любую нужную им дребедень они способны обставить такими словесными букетами, что неискушенный человек начинает сомневаться. Может, я действительно в искусстве ничего не смыслю, может, эта дрянь вовсе и не дрянь, а и есть подлинное искусство, в том-то и дело, перебил его Петр. Иванов Петренко, Винокуров и их последователи в совершенстве владеют искусством находить недостатки даже там, где их не было, и выявлять достоинства там, где их и быть не могло. В результате их дружных усилий подлинные таланты объявляются бездарностями, а бездарности – подлинными талантами. В то же время статья Камышова вызвала переполох в салоне Осипа Давыдовича. Его фамилия и фамилия Семена Семеновича упоминались автором статьи в числе первых. Напуганный Осип Давыдович, сочувственно оглядывая своих паникующих коллег, подбадривал их и советовал: надо признавать ошибки и ждать, без паники, терпеливо, тихо переждать грозу. «Вы думаете, это ненадолго?» — со вздохом облегчения спросил Ефим Яковлев. «Очередная кампания. Через год-два о ней забудут, с убеждением ответил Осип Давыдович. Мой двоюродный племянник служит врачом на крейсере. Он говорил, что у моряков есть такое профессиональное выражение – борьба за живучесть корабля. Мне оно сегодня дьявольски нравится. Борьба за живучесть. Его понимали, ему верили. Осип Давыдович Иванов-Петренко, юрист по образованию, считался в определенных кругах самым крупным авторитетом в искусствоведении, хотя ни теории, ни истории искусства он в сущности не изучал. Главное качество его характера – апломб, но не грубый, а эрудированный, изощренный, тонкий. Написав несколько монографий о художниках, небольших книжонок, которые не отличались ни оригинальностью, ни глубиной мысли, Осип Давыдович приобрел популярность в среде себе подобных и постепенно, хитростью и ловкостью, вошел в силу, стал видным искусствоведом. За кандидатской диссертацией последовала докторская на тему «Сезон в свете новых материалов». Сведущие люди говорили, что существо этой диссертации составляли неизвестные материалы, случайно попавшие в руки ловкого дельца. Своих читателей и слушателей Осип Давыдович сражал обычно бесспорными, умело подобранными цитатами и звучными иностранными словами. В мире искусства, как в столице, так и на периферии, у него были обширные связи. Чуть не каждый день ему звонили из Одессы, Ленинграда, Киева, Минска, Кишинева, спрашивали его советов, заказывали статьи и брошюры, приглашали прочитать лекцию, проконсультировать тот или иной научный труд. И он успевал все делать: писать, консультировать, читать лекции, рекомендовать в качестве авторов или сотрудников своих людей. Винокуров, сын врача из приднестровского городка Овидиополя, по образованию педагог, но учителем никогда не работал. Слишком тусклая для него профессия, а главное, не дает она простора дня материальных комбинаций. Отец хотел его видеть журналистом, и Сёма стал им, сначала в районной газете, а потом благодаря протекции маминого родственника, репортера крестьянской газеты, перекочевал в столицу. Отец при расставании напутствовал: «Не теряйся, чувствуй себя умнее всех». Эта заповедь одно время хорошо помогала Винокурову. Когда началась война, Сёма, чувствуя себя умнее всех, оказался в городе Алма-Ате, но брони раздобыть он не успел и был призван в ряды действующей армии. Зато уж тут он маху не дал. Сразу же пристроился по продовольственно-фуражной линии и с войны вернулся в звании майора интендантской службы, с орденом и четырьмя медалями. С ученой степенью у него не получилось, во всем остальном он не отставал от своего друга Осипа Давыдовича Иванова-Петренки. Глава 9. Любовь – это восхитительное чувство, животворящее вселенную, у нас всегда соединена с грустью. М. Глинка. С выставки Люся приехала расстроенная, бросилась на тахту и заплакала. Слезы размочили тушь на ресницах и черными ручейками потекли по щекам. Взглянув в зеркало, она испуганно и торопливо начала вытирать лицо, а слезы все лились и лились. Дома, кроме нее, никого не было. Она умылась холодной водой, согнав с лица краску и пудру, и лицо сделалось другим, приветливым, девически милым. Снова разглядывая себя в зеркале, она обнаружила морщинки на лбу. Открытие это испугало ее, и ей снова захотелось плакать. Села на тахту, подобрав под себя ноги, и стала смотреть на картину Владимира. «Зачем она здесь? Зачем я здесь, а не с Борисом, у которого сегодня большой торжественный день? Почему я не разделяю его радости?» Люся редко бывала у Юлиных и шла к ним точно по обязанности, только бы не обидеть Бориса. Об инциденте во время помолвки ей никто не напоминал, все относились к ней с подчеркнутой любезностью, но день от дня Люся вес более сознавала, что свадьбы у нее с Борисом не будет. Надо бы с ним объясниться, но она не знала, как это сделать, да и не хотелось начинать неприятный разговор. Она чувствовала себя виноватой перед Владимиром и перед Борисом. Люся встала, вынула из шкатулки фотографию Владимира и стала внимательно, как будто впервые, рассматривать лицо человека, которого любила. «Милый, милый Володя», — беззвучно шептала она, — «если бы ты знал, какая я дурочка, но ты этого никогда, никогда не узнаешь». И ей захотелось, чтобы все стало так, как было несколько месяцев назад. Возможно ли это, а может он уже ту любит, что на портрете и на картине. Она, кажется, моложе и свежей, но все-таки была бы она, Люся, счастлива с ним. Нет-нет, он не простит, никогда не простит. Ну, а она, если бы Володя так поступил, простила бы. К своему ужасу, она должна была сознаться, что, если бы Володя устроил помолвку с Валей, она ни за что не простила бы его. Значит, и он, Какой ужас, что я наделала, что же ей теперь делать, как жить, и зачем? На раздумье ушло несколько дней. Наконец Люся решилась. Пойду к отцу, да-да, расскажу все по совести и попрошу совета, как дальше жить, он добрый, он поймет. Люся сидела рядом с отцом и молчала. Заговорить первой она стеснялась, ждала, когда заговорит отец. Она была уверена, что он это сделает, и готовилась к неприятному, но необходимому разговору, который должен, как ей казалось, облегчить душу, ответить на уйму неясных вопросов, беспокойно роящихся в голове. Люся чувствовала себя беспомощной и слабой, но не хотела никому, даже себе самой, в этом признаться. Для нее было совершенно неожиданным, когда отец, отложив правду со статьей академика Камышова, которую Люся еще не успела прочесть, заговорил совсем не о том, чего она ждала. Он заговорил об искусстве, которое бывает очень разным. Одно помогает людям жить, согревает душу, будет разум, волнует и зовет к новым горизонтам. Другое раздражает, отталкивает, пугает, вносит в мысли какую-то сумятицу, подрывает веру в человека и в красоту жизни, оставляет на душе нехороший осадок. По-моему, твоему Борису и его друзьям ближе второе искусство, чем первое, медленно выталкивая слова, говорил Василий Нестерович. Серое болезненное лицо его было угрюмым, в усталых глазах появилась настороженность. «Их надо понять», — сказала Люся и почувствовала, что защищает Бориса и его друзей. А на самом деле она хотела защитить только себя и уж никак не их. Понять, чтобы оправдать, и в этом утвердительном вопросе отца Люся почувствовала упрек. «А я не могу. И понимаешь, Люсенька, не я один, но и Камышев, и другие. Большинство не принимает того искусства, большинство не только таких, как я, простых зрителей, но и ценителей. Понимать искусство – это тоже большое дарование, и не каждый им владеет», — повторила Люся чужие, Осипа Давыдовича, слова. «Надо уметь слушать музыку, смотреть картины, спектакли, и кинофильмы, и читать романы», — добавил Василий Нестерович. «Значит, искусство для избранных. Я это слышал, когда тебя на свете не было. Слышал и видел то искусство кубистов, футуристов, конструктивистов, импрессионистов. И все кричали о новаторстве, о революции, о шедеврах новоявленных и непризнанных гениев, которых, дескать, поймут лишь потомки. Где они сейчас, эти шедевры? Разве не кажутся тебе их опусы обыкновенным дилетантством? А Микеланджело и Рембрандт были одинаково понятны как своим современникам, так и потомкам. Чтобы их понимать, не надо было кончать специальных университетов. А наши Иванов, Репин, Шишкин, разве когда-нибудь их не понимал народ? Массы, недоучки, кривляки не принимали их тогда и третируют теперь. Так это от зависти, потому что сами так писать не могли и не могут. Репин и Шишкин, не одно и то же, заметила Люся и сообразила тотчас же, что говорит не свои слова, потому что в душе она любила Шишкина, которого Бориса и его друзья считали просто-напросто фотографом, натуралистом и вообще не художником. Но согласись, папа, что надо воспитывать эстетический вкус народа. Надо, конечно. Только не надо убеждать народ в том, что черное есть белое, а белое есть черное. Взрослые не поверят, ни за что не поверят. Разве только молодежь можно обмануть такими штучками? А кто позволит обманывать несовершеннолетних? Взрослые не позволят, отцы, наконец, партия, правительство не позволит дурачить народ. Василий Нестерович говорил с твердой спокойной убежденностью. И Люся чувствовала, как иссякали ее аргументы, ей нечем было возразить. Позиции ее были очень шаткими. В сущности это не были ее, Люсины, позиции и убеждения. Она стояла на позициях людей, которые ее учили в университете, с которыми сталкивалась по работе, людей, которые считали себя мэтрами и законодателями в искусстве. Она им верила, в их теориях, преподносимых с таким апломбом, шумом и феерическим блеском, было что-то заманчиво привлекательное для людей неискушенных, не имеющих твердых собственных взглядов и убеждений, тем более что противоположная точка зрения на искусство барселонским и его друзьями всячески высмеивалась, объявлялась дилетантской, старомодной. А кому из молодых людей, особенно самовлюбленных девиц, к числу которых принадлежала и Люся, хочется слыть дилетанткой, да еще старомодной, быть предметом насмешек? Для нее и Камышев был старомоден, а вот барселонский, это уже шаг вперед, это европейская цивилизация, потому что его искусству чужда русская национальная ограниченность, как говорит Осип Давыдович. Нравился ли барселонский, а точнее, его искусство, Люсе? В душе, нет. Но она восторгалась им за компанию, она не хотела отставать от моды. А мода создавалась в салоне Осипа Давыдовича. Но об этом Люся ничего не знала. Об этом не знал и ее отец, хотя и догадывался. Друзья будущего зятя были ему не симпатичны. Даже Пчелкин, которого Василий Нестерович любил как художника, вызывал в нем чувство настороженной сдержанности. Это еще неизвестно, с кем идет маститый и популярный, преуспевающий и везде успевающий Николай Николаевич, рассуждал отец Люси. Ведь над ним есть Лина, жена его. Неужели Люся, его дочь, на которую он возлагал столько светлых надежд, оказалась среди людей, не любящих национального искусства, далеких от народа своего? И почему такое могло случиться? Не верилось, что это серьезно, просто она еще очень молода, не смогла разобраться, где настоящее искусство, а где поддельное, фальшивое. Она разберется, внушал он себе, но это было слишком легковесным утешением, вызывавшим в душе еще большую тревогу. Волновала дальнейшая судьба Люси, судьба, которая решается сегодня. То, что Люся увлеклась левым искусством, это было еще полбеды, потому что он чувствовал непрочность ее позиций. Это, мол, ненадолго, временно, опомнится, разберется, и все пройдет. Пугало и тревожило другое. Не увлеклась ли она и Борисом вот так же легкомысленно, случайно? Инцидент с картиной Машкова в ЗАГСе убеждал его в этом. И в таких догадках было что-то приятное. Он чувствовал, что Люся неравнодушна к Владимиру, который ему определенно нравился. Вот Машков, он совсем другой, чем Борис, размышляя, произнес Василий Нестерович. Он не скажет, что Репин и Шишкин устарели. Чтобы понимать его искусство, Василий Нестерович поднял усталые, но уже сверкающие тревожными искорками глаза на картину в ЗАГСе, не надо кончать специальных курсов и университетов. Мне кажется, человек и художник – это едино, потому что в искусстве – душа художника. Если ты подлец, лавкач, деляга, так это будет заметно и в твоем творчестве. Этого не скроешь, когда-никогда, да прорвется. Был ли это деликатный намек? Трудно сказать, но Люся поняла его именно так. Она вдруг посмотрела на отца большими влажными и необыкновенно открытыми доверчивыми глазами, в которых светилось большое искреннее чувство. «Спасибо тебе, папа», — сказала она. С тех пор прошло немало времени в муках и напряженных трудах. Валя поступила в Тимирязевскую академию, жила в Москве, но с Владимиром не виделась. Машков знал, что она в Москве, но встречи с ней не искал. Люсю он также не видел больше года. О Люсе он думал все время, с ней хотелось повидаться. Теперь уж он почти не верил, что она выйдет замуж за Бориса, но в нем задним числом все более разгоралась обида. Она плюнула мне в душу, знала, что я ее любил, а побежала за Борисом. Ну и пусть теперь за ним бегает, и пусть. Да только обида и злость почему-то не заслоняли образ Люси. Владимир не хотел себе признаться, что все еще любят ее. Желая себя урезонить, он начинал сомневаться. Да и был бы я счастлив с ней, перебирая в памяти семейную жизнь своих знакомых, он, к огорчению своему, обнаруживал, что многие из них не смогли создать счастливой семьи, о которой мечтали. Так могло быть и у него с Люсей. Люди они разных характеров, вкусов и привычек. Говорят, любые противоречия между супругами примиримы, если они доверяют друг другу. Но возможно ли теперь доверие между ним и Люсей? Он-то любил ее и надеялся, а она, к Борису. Не повторится ли это потом, когда они все же окажутся вместе? Грустно, томительно было думать об этом. Глава 10. Дурной человек не может быть хорошим автором. Н. Карамзин. Успех на предыдущей выставке картины «Прием в партию» и ее признание, последовавшие после статьи Камышова в «Правде», окрылили Владимира Машкова, улучшили его материальное положение. Он с новыми силами и надеждами работал в течение года над картиной «Родные края». В творческих организациях после известных решений партии по идеологическим вопросам обстановка также резко изменилась к лучшему. Эстеты и формалисты всех мастей, апологеты искусства для искусства были оттеснены на задний план. Все эти Винокуровы, Яковлевы, Ивановы, Петринки, как тараканы, попрятались по щелям и временно не проявляли особой активности. В тиши дачных особняков они производили перегруппировку своих сил, вырабатывали новую тактику и вели разведку наблюдением. Осип Давыдович в печати теперь не выступал, на собраниях художников не появлялся. Запершись у себя на даче, Он писал теоретический труд о закономерном исчезновении конфликтов в жизни и в искусстве. Этим открытием он собирался потрясти мир и снова выдвинуться. Это был поворот на несколько румбов, как говорят моряки. Теперь Осип Давыдович проповедовал то самое, что отрицал вчера. Спекулируя правильными лозунгами, жонглируя громкими фразами, он даже забегал вперед своего времени и доказывал, что в жизни нет классовых противоречий, а следовательно, нет и не может быть непримиримых конфликтов. А поскольку искусство есть отражение действительности, значит, и в произведениях искусства не может быть никаких конфликтов. Таким образом, Осип Давыдович, хотя и завуалированно, но недвусмысленно призывал художников и советскую общественность к примирению старого с новым, отсталого с передовым, идейного с безыдейным, обывательским. Выслушав своего друга, Лев Михайлович Барселонский хитро улыбнулся. «Очень остроумно и заманчиво. Но уверены ли вы в неуязвимости вашей теории? Все-таки в жизни еще немало мерзостей, и диалектики призывают нас к борьбе с пережитками. Я вас понимаю», — подхватил Осип Давыдович, — «но на это есть убедительный ответ. То, что конфликтно, то нетипично. Все теневое в нашей действительности – нехарактерная случайность, не заслуживающая внимания», – он ухмыльнулся. «Ну, а случайность, как вы понимаете, годится только для водевиля». И, помолчав немного, таинственно сказал: «Эта штучка может понравиться и в верхах». Это была тайная мечта, вдруг доверительно высказанная вслух. Барселонский, прищурившись, довольно гмыкнул и, побарабанив пальцами по столу, повторил: «Очень остроумно и заманчиво, очень». Подумал и сообщил как новость. А Семен Семенович по-другому вопрос ставит. «У него другой план», — уверенно возразил Иванов Петренко. «Я с ним говорил». Семен Семенович Винокуров всю зиму и лето жил на даче Барселонского на полном его иждивении и писал большую журнальную статью об искренности в искусстве. По вечерам художник и критик медленно прохаживались по чистеньким аллейкам просторного дачного участка, обнесенного высоким зеленым забором, и вели нескончаемый разговор на эту тему. Говорил больше Барселонский, а Винокуров слушал, запоминал и приводил в систему мысли патриарха. После каждой прогулки Винокуров садился к письменному столу и заносил кое-что на бумагу. Так постепенно рождалась острая, полемического тона статья, в которой тенденциозно и однобоко освещалось положение в советском искусстве. Упор делался на теневые стороны нашей действительности, будто бы замалчиваемые искусством и литературой. Основной смысл статьи сводился к тому, что советские художники неискренни. Они искренни они потому, что лишены свободы творчества, пишут не так, как им бы хотелось, а якобы только так, чтобы потрафить вкусом вышестоящих товарищей и невзыскательных зрителей и читателей. «В основе нашего искусства», – писал Винокуров, – «лежит проповедь, облеченная в грубую форму пропаганды. Ее нужно заменить исповедью. Натуралистическое искусство факта должно уступить место подлинному искусству психологического анализа». Обе статьи были готовы почти одновременно, но авторы понимали, что обнародовать их нужно в разное время. Сначала появился в печати труд Иванова Петренки об исчезновении конфликтов в советской действительности и в искусстве, потом, спустя определенное время, в порядке развернувшейся дискуссии опубликовал свою статью Винокуров. И снова общественности художники были искусно сбиты с толку этими ловкими критиками, утверждавшими непримиримые вещи. Статья Иванова Петренки с претенциозным названием «Время и конфликт» была опубликована в журнале. Статью показал Владимиру Павел Окунев. Видал, Иванов Петренко снова выполз на свет Божий. Удивляешься, как они живучи. «А чем статья?» – спросил Владимир. Окунев статью не читал, он лишь полистал ее и, не найдя в ней ничего для себя интересного и не уловив главного смысла ее, швырнул журнал в угол мастерской. Владимиру ответил: «Меня интересует не содержание, а сам факт слишком скорого воскресения ее автора». Владимир читал статью Иванова Петренки внимательно, находя в ней мотивы, которые касались и его творчества, как-то перекликались с его личными настроениями. Чей-то посторонний голос и раньше упрямо внушал ему мысль о необходимости изображать нашу действительность только в радужных тонах и оттенках. Владимир не понимал, зачем это нужно, и внутренне противился такой идее. Однако те два полотна, над которыми он сейчас работал, вольно или невольно были отражениями этой идеи. И не только потому, что главные герои их были абсолютно положительные люди. Художник ставил их в обстановку беззаботного благополучия, где каждая деталь, Каждый мазок кисти подчеркивали какую-то душевную беспечность. В родных краях демобилизованный старшина идет полевой дорогой среди моря густой высокой ржи, тучной урожайной. Над ним ясное безоблачное небо, за ним блестит асфальт шоссе, по которому мчатся автомобили. А дальше, за шоссе, на солнце сверкают белым шифером новенькие крестьянские домики. Выражение лица демобилизованного воина – это выражение беззаботного счастья. Статья Осипа Давыдовича поселяла в нем сомнения, и, как ни странно, именно тем, что теоретические положения критика совпадали в какой-то мере с творческой практикой художника. Владимир не подозревал, что в его практику эти мысли о лакировке действительности, о бесконфликтности в искусстве были навязаны тем же критикам и его друзьями гораздо раньше, навязаны постепенно и незаметно. Владимир не знал, как ему быть. Принимать такую статью или не принимать. Автор статьи по своим убеждениям был ему чужд, и поэтому надо бы отвергать все, что он предлагал. Но Владимир понимал всю несерьезность и наивность такого пути. Осип Давыдович не дурак, и не всегда он предлагает чуждые идеи. Иногда он вынужден высказывать правильные мысли, иначе его никто не стал бы печатать. А ведь печатают же, и прежде чем печатать, должно быть, читают люди понимающие и грамотные. Тем более, что это было первое выступление Иванова Петренки после резкой партийной критики в его адрес, и вряд ли в нем Осип Давыдович рискнет нести чертовщину. Нет, никакой крамолы не находил Владимир в этой статье, но она и не вносила ясности, а лишь усиливала год разлад, который образовался в его душе. Как примирить соломенные крыши, которые он видел в жизни, с новенькой черепицей домов в колхозных кинофильмах? И он себя успокоил тем, что его творческая практика сходится с теоретическими положениями критиков, подобных Иванову Петренке. В данном случае он считал, что в конце концов не столь важно, кто автор статьи, важно, что она напечатана в советском журнале. В этом свете он видел статью как плод коллективного разума. Картина «Родные края» не доставила художнику ожидаемой радости. Его мучили сомнения. Хотелось послушать мнение авторитетов до того, как картина попадет на выставку. А может, вообще ее не выставлять? Такую мысль он как-то высказал Еременко. Петр посмотрел на него прищуренными глазками и, убедившись, что товарищ говорит серьезно, ответил: «Ты стал излишне требователен к себе, а излишества, как тебе известно, вредны». Владимир решил показать картину Пчелкину. Правда, Николай Николаевич уже не был для него безупречным авторитетом, как несколько лет тому назад, но все же... Пчелкин охотно откликнулся на просьбу своего бывшего ученика. В квартиру Машковых он вошел легко, колобком вкатился, по своему обыкновению потирая руки, как азартный игрок. На картину смотрел внимательно, со всех сторон, дружелюбно и многозначительно хмурился, отчего лицо его, полное, круглое, делалось смешным, как у мальчишки, разыгрывающего роль взрослого. «Ну что ж», — наконец важно протянул он, все еще не отрывая взгляда от картины, — «хорошо, я бы вот только здесь усилил рефлекс, сделал бы его поярче, посочней». Он ткнул толстеньким, мягким с крапинками веснушек пальцем в левый край холста и добавил поучающе: «А правый угол неба надо еще проработать, сделай его помягче, потеплей». И быстро посмотрел на Владимира, точно сообщая, что у него больше нет никаких замечаний. «Я не об этом спрашиваю, это детали, их устранить недолго», — с тихой грустью в голосе произнес Машков. «По идее как, понимаешь, о главном речь, вообще не дурно, я тебе скажу, даже хорошо, жизнерадостный колорит, веселое, бодрое настроение. Ты читал статью Иванова Петренки об исчезновении конфликта в нашем искусстве?» Этот неожиданный вопрос Пчелкина открыл Владимиру глаза. «Солнечно, без облаков, читал, вначале даже как будто нравилось, а теперь вижу, не то, что не то». Пчелкин насторожился. «И статья Осипа, и моя картина, все не то. Понимаешь, внутренне я чувствую, что-то здесь не так», — он постучал по холсту, — «какая-то фальшь тут, слащавость». «Вот именно, слащавость», — обрадовался он найденному слову. «Самоанализ?» — подозрительно спросил Пчелкин. «Нет, что-то другое. Эту картину я начал в первые дни моего пребывания в Павловке. А потом, когда я ближе узнал трудную жизнь колхоза, мне хотелось бросить этот сюжет, но как раз в эту пору появилась статья Осипа Иванова Петренки, и я с новым жаром взялся за эту картину». «Я тебя не совсем понимаю». Пчелкин глядел в пол. Владимир пытливо взглянул на него сбоку и глазами спросил: «А ты искренне хочешь понять или только так, видимости ради, Николай Николаевич, должно быть, угадал этот немой вопрос, положил руку на плечо Машкова и ласково попросил, а ты объясни. Они сели на тахту, и Владимир стал терпеливо объяснять. Картина эта имеет определенное географическое место и время. Представь себе послевоенные годы, смоленскую деревню, разоренную и растоптанную войной, скудную землю, одичалую залежь, которую надо было поднимать. А кому? В селе бабы да дети. И вот он, демобилизованный старшина, возвращается в родные края, к земле, за которую кровь проливал. Сколько дел ему предстоит. А что ты видишь на моей картине? Этому старшине уже делать нечего. Для него вон какой хлеб вырастили. Живи, как говорится, припеваючи. Ты говоришь, веселая картина вышла, а мне теперь кажется, беспечная. Да, промычал Николай Николаевич. Это уже тема другая. То, что ты рассказал, тоска кручина, грусть. Грусть, воскликнул Владимир. Ну нет, брат, грустить тут некогда и незачем. Тут работать надо, засучив рукава. Значит, все заново? Спросил Николай Николаевич, не находя для возражения ни нужных слов, ни убедительных доводов. Да, теперь решено. Начну новый холст. Все заново. Небо, земля и, главное, внутреннее состояние героя. Разве только композиция останется, твердо сказал Владимир, хотя еще час назад не был уверен и в этом. Жалко роши небо, заметил Пчелкин. Это тебе удалось. Не думаешь ли ты, что мне жалко меньше твоего? Владимир сокрушенно посмотрел на Николая Николаевича. Тогда поезжай на озеро Синеж в дом творчества художников. Там найдешь и нужное небо, и невспаханную землю, посоветовал Пчелкин. Это была не дурная идея, тем более что в Павловку Владимиру ехать не хотелось. Он боялся расспросов колхозников о Вале, с которой так и не виделся. Наступил сентябрь, мягкий и солнечный. Надвигалась пора золотой осени, то самое время, от которого Владимир не знал, куда прятаться. Весна его окрыляла, наполняла энергией, и он готов был работать сутками напролет, не досыпая, не доедая, и всегда чувствовал себя бодрым. А ранняя осень среднерусской полосы с тонкими запахами увядающих трав и полевых цветов, с белой паутиной на стерне, шуршанием опавших листьев и горьковатыми дымками костров, с прохладой вечеров и грустным курлыканьем первых журавлей, эта осень выбивала его из колеи, напоминая о чем-то безвозвратно уходящем и бесконечно дорогом. Иной раз ему хотелось закричать на весь мир: «Стой, остановись, время, дай поглядеть на землю, насладиться ее красотой, надышаться последними запахами ушедшего лета». Расхаживая по живописным окрестностям Солнечногорска в поисках подходящей залежи, с которой можно было бы писать передний план картины, оглядывая живописные окрестности, Владимир думал, только здесь мог родиться гений Чайковского, в этой русской Швейцарии. Как приятно и легко здесь бродить, куда ни ступишь, открывается новая сельская даль, зовет и манит, и ты идешь, не чувствуя усталости, и так хорошо мечтается, даже забываешь, что это не осень, а бабье лето. Странное название, в чем смысл его? Неужто в увядании женской молодости? Владимир пошел опушкой леса по старинной дороге к бывшей барской усадьбе, где теперь расположен совхоз. Четыре шеренги старых берез бежали вдоль дороги. Дорога неезженная, поросшая травой и устланная желто-оранжевой листвой, выходила к тихому пруду. Владимир спустился в лощину, дышащую влагой. Постоял немного, точно силясь совладать с одолевшими его чувствами, и поднялся на бугор. Из леса, пересекая лощину, выбегала проселочная дорога. Невдалеке, село, возле села, санаторий военных моряков, с аркой и белыми башнями у центрального въезда. А рядом, зяпий участок давно не паханной земли на краю оврага. Настоящая облога с мелкой, как поредевшие волосы, травкой, скочками и ямочками. Да это же то, что нужно. Обрадованный находкой, художник поднял глаза, посмотрел на запад и в расстоянии 3-4 километров увидел Синеж, зажатый с двух сторон пестрым лесом. Озеро сверкало отражением светлого западного неба, и вдруг эта картина напомнила что-то очень знакомое и близкое. Да это же пейзаж Ивана Шишкина. Да-да, именно здесь, вот с этой возвышенности и писал Шишкин свои лесные дали. Теперь, спустя почти сотню лет, на том же месте стоял наследник великого пейзажиста и готовился написать фон для своей картины, в которую хотел вложить весь жар души, все свои мысли. Открыл этюдник, поставил картон и начал писать. Работал, как всегда, быстро, но время шло еще быстрее. Солнце катилось к озеру, угрожая утонуть в его сверкающей пучине. На землю вместе с влагой тумана ложились длинные тени. Владимир разогнул натруженную спину и, убедившись, что краски на земле резко изменились, с сожалением стал свертывать работу. На другой день он чуть свет пришел сюда писать этюд. Теперь озеро смотрелось еще лучше, хотя над ним дымился туман. Владимир просидел за этюдником до обеда. Был сделан новый вариант облоги, при другом освещении. Можно, пожалуй, возвращаться в дом творчества к натянутому на подрамник холсту. Владимир поднялся на самый гребень бугра, чтобы еще раз взглянуть на озеро, потом вернулся за этюдником и неожиданно увидел, что облога стала другой, не похожей на ту, что изображена на картоне. Взглянул на солнце, неплотно прикрытое тучей, и все стало ясно. Те два этюда он писал при солнечном освещении. А теперь что же, третий писать? По замыслу в новом варианте картины родные края неба должно быть облачным. Но закрывают ли облака солнце? Вспомнился могучий солнечный луч, пробивший фиолетовую грозовую тучу, ту самую необычную картину природы, которую он и его друзья на даче в Переделкине спешили занести в альбомы и на картон. Да-да, та туча и тот солнечный луч, символ жизни, силы и могущества, как нельзя лучше подходит к его новому замыслу. Забыв даже про еду, он снова расположился на облоге и стал переписывать этюд заново. И вот картина закончена. На первый взгляд почти все от старого варианта оставалось на месте, но это была все же совсем новая, другая по духу и мысли картина. От прежней беспечности не осталось и следа. Нечто мужественное, суровое и зовущее появилось на полотне. На заднем плане – асфальтовое шоссе. По нему вдаль перелеска уносится грузовик. Можно догадываться, из его кузова несколько минут назад соскочил демобилизованный сержант. Вот он на первом плане с чемоданом и шинелью в руках, подтянутый и сдержанный. Теперь он шел не по проселочной дороге среди высокой спелой ржи, а по тропинке, проложенной через запущенную облогу, за которой открывались родные необозримые дали. Сложные и широкие чувства выражало лицо сержанта. Это было лицо человека, который после долгой разлуки вернулся в родные края, где он впервые появился на свет, где топтал босыми ногами пахучую землю, за которую пролили кровь его боевые друзья-однополчане и которую он должен переделать так, чтобы она зацвела изобилием. За шоссе, новый сруб избы, новый телеграфный столб и еще не убранный подбитый танк. Это детали, которых, как и облоги, и тучи с солнечным лучом, не было в прежнем варианте. Но главное все же было не в этих деталях, а в образе героя, хлебороба новой деревни. В тот день, когда в «Правде» была опубликована первая редакционная статья, разоблачающая теорию бесконфликтности, Осип Давыдович сидел дома и отвечал на телефонные звонки. Многочисленные друзья спешили засвидетельствовать ему свое сочувствие и советовали не падать духом. А к вечеру тут собрались завсегдатаи салона. Первыми пришли Борис Юлин и Ефим Яковлев, оба нарядные, возбужденные. О статье, ни слова. Хозяину это понравилось. С улыбочкой он спросил Яковлева, какие новости у кинематографа. У нас, как вы знаете, в этом отношении всегда был порядок. Самонадеянно и тоже с улыбочкой ответил поэт-сценарист. «Не спешите хвастаться, Ефим, подождите выхода на экран картины Ломоносов», предостерег хозяин, направляясь к телефону, чтобы ответить на очередное утешение. Вернувшись в гостиную, он продолжал. «Насколько мне известно, в этом фильме есть мысли, сомнительные для патриотической критики». Яковлев кивнул, приподнял брови и возразил с ухмылкой. Фильм выйдет на экран в юбилейные дни Московского университета. Кто станет критической рецензией омрачать торжество? Осип Давыдович одобрительно покачал головой, как бы говоря, ай да озорники. Семен Семенович Винокуров появился в салоне позже всех. Он пришел со своим киевским племянником, молодым художником, только что окончившим институт. Это был мелколицый, щуплый юноша с самодовольным, нагловатым взглядом, которому тоненькая ниточка рыжих усов придавала смешное выражение. Одет был юноша в украинскую сорочку с вышивкой и в серый костюм. Звали его Геннадий Репин. Институтские остряки говорили о нем. Пустоголовый Гена с гениальной фамилией, что, впрочем, ничуть не смущало будущую знаменитость, по убеждению которой таланта, как такового, вообще не существует, а есть удачники и неудачники, как объективно не существует хороших и плохих произведений. Все зависит от точки зрения, и он был уверен, что добрые, близкие люди создадут ему славу великого художника. Первым шагом к этой славе была знаменитая фамилия. С хозяином здоровались сегодня особенно тепло. Никто не забывал, что он герой дня, хотя никто и не решался начинать разговор на эту тему. Когда все уселись по своим излюбленным местам и люстра начала таять в облаке табачного дыма, Осип Давыдович сообщил, как приятную новость. Звонил сегодня Лев. Приглашал на крестины своего детища. Это означало, что Лев Барселонский закончил новую картину, которой заранее отводилось место в сокровищнице бессмертия. Беседовали пока обо всем понемножку, и все понимали, что это лишь прелюдия. Говорили о том, что над миром сгущаются тучи, и о том, что Юлины купили себе вполне приличный домик за 120 тысяч далеко от Москвы, в районе Томска, там, где не было затемнения. Иванов Петренко заметил, что лично он предпочел бы Алма-Ату, но без компаньона не обойтись, поскольку такая отдаленная и приличная дача обойдется в копеечку. Винокуров изложил свой дачный план. Он решил подыскать за сходную цену крестьянский домишко комнаты на 3-4 в Прикамской глуши, вдали от шума городского. Наконец Осип Давыдович обвел всех присутствующих пытливым взглядом и спросил: «Ну, как вам нравится сегодняшняя статья?» «Снова шумят», — отозвался тотчас Винокуров. Остальные вопросительно смотрели на хозяина салона. «Пошумят и забудут», — решительно заключил Иванов Петренко. «Побеждают тех, кто не сопротивляется. Как это у военных говорится, наступление — лучший вид обороны». И снова начался разговор, состоящий из полунамеков и недомолвок, где значение имели не столько сами слова, сколько тон, которым они произносились, гримасы и жесты, которыми сопровождались. «Акварели Барселонского были хорошим началом», — говорил Иванов Петренко, «и все понимали, что это, собственно, была успешная разведка боем и что настало время переходить в решительное наступление на реалистическое искусство». Непоседливый поэт, вскочив со стула и зашагав по комнате, мрачновато признался: «Я до сих пор не понимаю, зачем нужна эта теория бесконфликтности. Вы, Ефим, не способны серьезно мыслить», — урезонил его Иванов Петренко. «Попросите Бориса, он умеет самые сложные вещи излагать элементарным языком». Юлин с неизменной улыбочкой и не меняя своей независимой позы, которую он принял в день получения лауреатской медали, начал с наигранной линцой. «Весь смысл теории бесконфликтности в ее бессмысленности. Я надеюсь, Осип Давыдович на меня не обидится за этот парадокс. Любая замечательная мысль, доведенная до абсурда, превращается в свою противоположность». Все засмеялись, а Семен Семенович Винокуров сказал серьезно: «Это опошление большой идеи. Я думаю, мы теперь должны бороться за искренность в искусстве». «Да-да, так нужно подавать, художник должен быть искренним. Вот и напишите такую статью», — простодушно выпалил Яковлев. Винокуров посмотрел на него иронически. «Тут главное», — проговорил он многозначительно, — «чтобы моя теория была подтверждена практикой. Появление на выставке новых картин Барселонского, Пчелкина и Бориса будет лучшим подкреплением вашей теории», — вставил Иванов Петренко. Он отлично понимал ход мыслей Винокурова. «А что, если на выставке появятся картины, противные вашей теории?» — полюбопытствовал Яковлев. «Именно они получат поддержку печати, или еще хуже, печать откроет огонь по произведениям Барселонского, Пчелкина и Юлина, тогда как, точно давно предвидя такой вопрос». Осип Давыдович ответил: «Наши возможности на выставках и в критике не ограничены, и если бы вы, Ефим, были поумнее, то не задавали бы таких вопросов. А интересно, что дадут на выставку они?» Перевел он взгляд на Винокурова. Семен Семенович с видом осведомленного человека ответил: «У Окунева картина о Зое Космодемьянской. Написано гладко, интересно. Это раз. Машков может произвести впечатление. Это два». «Машков?» — Борис скептически скривил губы. «Чем? Золотой рожью и веселеньким частушечным солдатиком? Ваши сведения, Боренька, к сожалению, устарели». «Машков заново переписал всю картину», — мрачно сообщил Винокуров. «Когда же он успел?» Зрачки у Бориса удивленно расширились. «Успел», — острое лисье лицо Винокурова предупредительно вытянулось. О картине Владимира он узнал от Лины Пчелкиной. Отрицать талант Машкова можно и нужно, но недооценивать его неразумно и даже глупо. Дальше. Еременко заканчивает картину Обрезской крепости, это 3. Вартанян выставит жизнеутверждающие пейзажи, это 4. Вартанян отпадает. Борис скорчил на полном холеном лице пренебрежительную гримасу. Пейзаж есть пейзаж, и каков бы он ни был, картине он не конкурент. Что касается баталии Еременко, то она просто будет неуместной в дни, когда так энергично пропагандируются идеи мира. Ну, а Паше Окуневу мы подскажем, что не стоит пока выставлять свою картину, что над ней еще надо много работать. Вот это сказано умно, похвалил Винокуров Юлина. Да, Окуневу можно посоветовать, подтвердил Юлин, а вот Машкову, этого заносчивого парня только критика в печати может урезонить, подсказал Семен Семенович. Ну и в книге отзывов. Винокуров перевел взгляд на Осипа Давыдовича и спросил, не повременить ли мне со статьей, Иванов Петренко пожал плечами. Наоборот, желательно ускорить ее появление в печати. Другое дело, стоит ли вам самому ее подписывать и дразнить гусей, скажут. Опять Винокуров. Об этом я и хотел посоветоваться с вами, живо подхватил Винокуров. Пусть подпишет Борис, предложил Яковлев. Иванов Петренко поднял ладонь, как бы отстраняя это неуместное предложение. Нет-нет, нужна нейтральная подпись. Лучше уж подписать статью вам, Ефим. Бориса надо держать подальше от подобных историй. Помните, Лев уже старый, надо думать о замене. Борис, это уже фигура, имя. Выдвинем в члены-корреспонденты, дадим заметку в энциклопедии. Некоторое время все молчали. Каждый из присутствующих перебирал в памяти своих знакомых, кому бы из них можно было предложить стать автором статьи «Семена Винокурова». Первым нарушил молчание Борис. «У меня есть предложение. Статью может подписать молодой искусствовед Людмила Лебедева». Отекшее лицо Осипа Давыдовича прояснилось, он снял очки и, взмахнув ими, воскликнул. «Блестящая идея! Что же вы молчали?» Все с этим согласились, и Юлин был очень доволен. Борис понимал, однако, что взял на себя очень деликатное поручение. Карантинный срок помолвки затянулся. По просьбе невесты свадьба откладывалась вот уже второй год. Отношения жениха и невесты становились все более холодными. Правда, Люся продолжала относиться к Борису с уважением. В ее глазах он был человеком трудолюбивым и предупредительным. Кроме того, он казался ей остроумным. Она была посвящена в его творческие планы, знала, что он готовит к выставке большую картину, задуманную им на южном курорте. Однажды в санатории в присутствии Люси один бывалый моряк рассказал, как недавно в результате катастрофического прилива, вызванного подводным землетрясением, гигантской волной было начисто слизано и унесено в море небольшое селение на одном из островов в Тихом океане. На Бориса рассказ произвел сильное впечатление. «Вот новая Помпея!» – воскликнул он и пообещал написать на этот сюжет картину. С тех пор, вот уже больше года, он и работал над новым полотном. Люся знала это, но почему-то ни разу не проявила интереса к тому, как подвигается дело, и не заходила к нему в мастерскую. Несколько раз он напоминал ей о свадьбе. Она уклонялась от конкретного ответа, и он перестал напоминать. Иногда они не встречались по нескольку недель и потом не упрекали друг друга за это. Знакомые уже перестали спрашивать Бориса о свадьбе. Истощились остряки, смирился жених с положением неженатого вдовца, как окрестил его Ефим Яковлев. И вот теперь ему нужно встретиться с Люсей, подогреть ее разговором о статье. Он позвонил ей и попросил о свидании. Она согласилась, но, судя по голосу, без энтузиазма. Встретились на одной из центральных улиц. Люся натянула на себя непроницаемую холодную маску отчужденности, и Борис не знал, с чего начать разговор. На все его вопросы она отвечала сухо и рассеянно. Он пошутил. «Уж не вышла ли ты замуж?» Она передернула плечами и отвернулась. Бориса это взбесило. «Хватит», — решил он. «Вот сейчас скажу прощай, повернусь и уйду без всяких объяснений». И он бы, наверное, сделал так, если бы не имел щекотливого поручения. «Нет-нет, надо крепиться», — стал твердить он себе. «Дело есть дело, им нельзя рисковать». И он плотнее прижал ее локоть. А Люся вдруг переменилась. Лицо сделалось нервически возбужденным, движения порывистыми. Борис решил, что до сих пор она притворялась равнодушной, а теперь наконец расчувствовалась. Но он ошибся. Люся увидела Владимира, идущего под руку с какой-то женщиной. Это было на площади Свердлова. Владимир и его спутница шли в густом потоке людей и быстро скрылись в подъезде малого театра. Борис их не видел и не понял, почему Люся так резко прибавила шаг и почему потащила его за руку. «Ну, идем же, идем быстрее». «Куда?» – удивился он. «Куда ты торопишься?» «Как куда?» – изумилась она. «В малый театр». «В театр?» – в свою очередь изумился он. «Почему вдруг в театр?» «Да скорее же!» – прикрикнула она, не отвечая на его вопрос. «А что там сегодня?» – спросил он. «Там? Сегодня?» – она растерялась. «Ах, да не все ли равно?» «Пошли, пошли, я очень давно не была в малом театре. А как же билеты?» Сейчас не достанешь. Ты не достанешь? Вот уж не ожидала. Известный художник, лауреат. Борис озабоченно взглянул на часы. Но пойми, через 20 минут начало. Лучше в другой раз. Только сегодня. С капризной настойчивостью сказала Люся, и он понял, что спорить бесполезно, и пошел к администратору. Ревность, обида, чувство оскорбленного самолюбия, все вспыхнуло в ней сразу, и она, забыв о том, что сама виновата перед Владимиром, готова была кинуться к нему и наговорить дерзостей. На сцене шли таланты и поклонники. Люся любила этот спектакль, но сейчас она его не смотрела и после первого же действия предложила Борису. «Скучно. Давай уйдем. Побродим по улице». Забыв про беседу с отцом, Люся неожиданно для Бориса сама заговорила о свадьбе, которую дальше откладывать нельзя. Борис обрадовался. Условились. Ровно через месяц, то есть 1 ноября, пойти в ЗАГС, чтобы свадьбу приурочить к октябрьским праздникам. О деле, однако, поговорить не пришлось. Но теперь уж нечего особенно торопиться, думал Борис. Теперь она сделает все, что мне нужно. Жена, как это говорится в русской пословице. Муж и жена, одна сатана. Как-то Борис позвонил Люсе на работу, спросил, свободна ли она сегодня вечером, и пригласил ее к себе в мастерскую. Я закончил свою катастрофу, посмотришь, а потом погуляем. У меня для тебя два сюрприза. Катастрофа – это, наверное, картина, над которой Борис так долго работал, догадалась Люся. Она будет первым зрителем. И еще два загадочных сюрприза. Она с нетерпением посматривала на часы, ожидая конца рабочего дня. Борис встретил ее у своего подъезда, молча провел в мастерскую, помог раздеться, усадил в кресло и сдернул с картины покрывало. «Ну, суди, невеста, строго суди, беспощадно, без скидок». Он был уверен, что картина потрясет ее. Больших размеров картина была написана размашистой кистью. Гигантская глыба воды неотвратимо надвигалась на маленький беззащитный городок и его жалких, беспомощных обитателей, в ужасе бегущих перед волной, взбирающихся на балконы и крыши. Но нет им спасения. Волна так чудовищно высока, что даже двухэтажные дома кажутся перед ней игрушечными. Ужас и неминуемая гибель. Страх особенно наглядно был выражен художником в фигуре женщины с ребенком. На нее из-за грозовой тучи падал солнечный луч, похожий на огненно раскаленный меч. Смелая манера письма понравилась Люсе, и она сказала, не сводя с картины глаз, сильно. Подумала и добавила, и страшно. Это было первое впечатление, и слова эти сорвались как-то сами собой, а в душе рождался вопрос, зачем все это? Но она не решилась произнести его вслух, а спросила по-другому. «Боря, к чему столько ужаса?» Голос ее дрожал. Он ответил спокойно, сдержанно. «Я хочу потрясти зрителя. Пусть не проходит равнодушным мимо моей картины». «Потрясти?» – переспросила Люся. «А зачем, Боря?» Она подняла на него глаза, ласковые, блестящие. Нет, она не хотела его обидеть, и он понял это, но еле сдержал раздражение. «Когда я писал, я не спрашивал себя зачем. Я просто выражал себя, свои чувства и настроения. Это исповедь, а не проповедь. Оставим, Люсенька, проповеди Окуневым, Еременком и прочим агитаторам-моралистам». Под прочими Люся легко угадывала Машкова, но мысль об исповеди, как и сама картина, ей показалась неожиданной и оригинальной, и она сказала, «Ты очень вырос как художник, ты будешь иметь успех». Вот этих слов он и ждал от нее. Теперь можно и похвастать, и сообщить, что Барселонский, Пчелкин и Тестов выдвигают его кандидатуру в члены-корреспонденты Академии художеств и что завтра он ожидает у себя в мастерской кинооператоров, а послезавтра его ждут в студии радиокомитета. Люся не терпела хвастовства, но тут смолчала. Успех ее будущего мужа, оказывается, уже начался. Борис подсел к ней, мягко, осторожно обнял ее за плечи и заговорил так ласково, как еще, кажется, никогда не говорил. «Знаешь, Люся, тебе тоже надо выходить на большую дорогу. Ты станешь знаменитым критиком искусствоведом. Я помогу тебе. Что ты, Боря?» Она густо покраснела. «Какие у меня данные? Я обыкновенная». «Нет, в самом деле», — продолжал восторженно Борис, не обращая внимания на ее слова. «Мы тебе поможем. Я Осип Давыдович, Семен Семенович». С этими словами он встал, прошел к письменному столу, ключом открыл один ящик, извлек оттуда толстую пачку машинописных листов и, вернувшись, подал Люсе. «Вот я написал статью, взгляни». Люся взяла статью и принялась читать.